Суспирия. Тереза Дрискл. До самой смерти. Читает Мария Фортунатова. Посвящается Мэгги Кристоферу. Этот роман является самостоятельным произведением, чьи события предшествуют событиям книги «Я слежу за тобой». Пролог. «Кажется, я случайно зажала ей рот». «Не говори глупостей, даже не думай, ты не виновата». Воздух пропитан горем и запахом крови. Они сидят почти неподвижно. Биение сердец отдается в ушах. Где-то тикают часы, поет птица. Три девочки и одна мертва. Бет смотрит на свое отражение. Бледное чужое лицо. На голубой полочке аккуратно расставлены в ряд ракушки. Как странно видеть привычные предметы. Ракушки. Бет собрала их прошлым летом, вымыла в кухонной раковине и отполировала до блеска. Еще не забылся морской ветер, вкус соли на губах, песок между пальцами ног. Отец с матерью махали ей с шезлонгов в красно-белую полоску. Она почувствовала себя счастливой, полностью, безоговорочно. «Боже мой, что теперь делать? Я попаду в ад? Я сгорю в аду?» Словно сквозь толщу воды доносится до Бет голос подруги, глухой, неузнаваемый. Бет смотрит на девочку с посиневшими губами, на лужу крови и понимает. То счастье на пляже — обман. Было и прошло. Навсегда. Как и их детство.